Но тут же предлагаю решение. Давай откажемся от фотографа и свадебного путешествия. Но когда нам путешествовать, если после свадьбы сразу придется решать другие вопросы? С резиденцией. Ну, насчет фотографа согласен. У моего брата есть профессиональная камера. А вот насчет путешествия... Он качает головой. Заслужили мы этот подарок или нет? Мы можем просто ездить на экскурсии. Ведь живем в Испании, где каждый дом — исторический памятник. И море под боком. Но что нам еще надо? Это для тебя, Испания, экзотика. А я тут всю жизнь живу, спорит со мной любимый. Понимаю, что за границу все равно выехать не сможем из-за того, что у тебя не решен вопрос с документами. Но съездить в другую часть Испании почему бы и нет? Он хочет в Галисию, где никогда не был. Отдохнуть в прохладном климате. Проехаться дорогой паломников, направляющихся в Сантьяго. Отведать там фирменного пирога. Посмотрим. Вроде бы уступила я. Путешествовать мне очень нравится. Когда мы вернулись домой, любимый позвонил в национальную полицию. Уже зная, как неторопливо тут ведутся бумажные дела, мы стали заранее готовить почву для получения мной резиденции. Для начала попросить дату и время визита. «Вы уже женаты?» — спросили моего жениха. «Нет», — честно ответил он. «Ну, тогда звоните после того, как распишетесь». «Но скажите примерно, на какую дату нас смогут записать?» «Сложно ответить. Сейчас уже запись на 22 августа». «Черт, черт! Нет слов, одни эмоции. Еще только май, а запись уже на конец лета. В наши планы входило сразу же после росписи подать документы на резиденцию, чтобы при благополучном раскладе дела съездить в Россию уже в октябре. Но дело не только в поездке. Дело совсем в другом. Среди документов, подаваемых на резиденцию, числится справка из России о несудимости. С апостилем Министерства юстиции. Я специально летала за ней в Москву в апреле, когда моя виза еще действовала. И сейчас жду, когда эту справку, датированную месяцем маем, мне пришлют по почте в Испанию. Сложность в том, что в Испании справка действительно лишь 3 месяца, то есть к тому времени, когда нас запишут на прием, ее срок действия уже выйдет. Чтобы получить вновь справку, мне придется ехать лично в Россию. Но выехать я не могу, потому что у меня нет документов. А для получения этих документов мне как раз и нужна эта справка. Замкнутый круг. Чуть не плачу. Наташ, отложим это дело на потом. Пытается успокоить меня любимый, хотя и сам находится почти на пределе. Думаю, как-нибудь все решится. Как? Как? Придумаем. Воспользуюсь своим служебным положением. Съезжу лично поговорить в национальную полицию. Поинтересуемся в русском посольстве. Не думай пока об этом. У нас свадьба, а потом путешествие, в которое мы все равно поедем, как бы там ни сложилось. А вечером сложилось все просто замечательно и неожиданно. Видимо, небо решило вознаградить нас за наше упрямство и стойкость подарком. Любимый вернулся с работы очень довольным и выложил передо мной на стол официальное письмо. Помнишь случай в феврале, когда у меня на работе случилось одно происшествие? Помню. Арест вора... ценой в разбитый служебный мотоцикл и 10 дней больничного. Тот арестованный вор выплатил мне компенсацию. В этом письме говорится об этом. И знаешь сколько? Ровно 800 евро. «Аванс за ресторан», — ахаю я. «Подарок на свадьбу?» — улыбается он. Муж и жена — одна сатана. Свершилось. Мы женаты, и наша скромная интернациональная свадьба удалась на славу. Накануне мы все, семья жениха, приехавшая на торжество мои родители и 2 подруги, собрались в доме родителей Сильвии на предпраздничный ужин. И после долгого шумного застолья разъехались по разным домам. Жених остался ночевать в нашей квартире, я же с родителями и подругами устроилась на ночлег в доме старшего брата и Сильвии. Спала я как убитая, несмотря на опасения не уснуть вовсе от волнения. Но то ли сыграло снотворную роль вино, выпитое за ужином, то ли я просто утомилась, но уснула я быстро и спала крепким детским сном. Сон приснился странный, но в тему. Меня поздравили телеграммой от Путина. Так что, можно сказать, вступала я в новую жизнь с президентского благословения. Встали мы в 6 с копейками. Долго причесывались, прихорашивались, волнения не было, суета бодрила. Роспись была назначена на 12, и уже в 10 утра приехал фотограф, один из младших братьев жениха. Так меня и сфотографировал для истории, с прической, в боевой раскраске и пижаме.